Глава 21. Софи даже удивилась, когда в ответ на ее настойчивую просьбу Питер согласился взять ее с собой. И вот теперь они мчались к дому Майкла Бреннана в бронированном черном внедорожнике. Уайт и Питер сидели в среднем ряду, полголоса обсуждая все произошедшее. Софи и Дэймон устроились сзади. Она боялась отпустить Дэймона. Он боялся отпустить ее, и они, как влюбленные подростки, держались за руки. Оба понимали, что это шок, и все со временем изменится, но пока не могли оторваться друг от друга. «Спасибо, ты снова спас меня», — тихо сказала она. «Я боялась, что получится, как в бейсболе. 3 страйка и аут». Дэймон улыбнулся. Джейми часто пользовался этой метафорой. Позаимствовал у него. «Есть такое», — призналась она. «Кстати, как ты узнал, где меня найти?» «Уайт видел, как тебя схватили. Он гнался за Еленой после того, как та застрелила Карен. Увидев фургон Вентури, догадался, куда они тебя отвезут. Внутреннюю планировку склада он знал. Мы вырубили 2 парней у входа и проникли внутрь. Мы могли бы появиться раньше, но решили дать Елене выговориться». Она хотела похвастаться, вот и разболталась. Думала, что в живых я не останусь и никому уже ничего не расскажу. Потом я увидела тень на платформе и подумала, что это ты, но не была уверена. Мне нужно было занять удобную позицию. Кстати, спасибо, что отвлекла ее. Я так и подумала. Выстрел у тебя получился на редкость красивым. Прямо в лоб. Софи поежилась, вспомнив Елену, лежащую на полу с дыркой во лбу. По-моему, в последний момент она поняла, что попалась. Это было видно по ее глазам. Я рада. Она была такая самоуверенная. Думала, что сможет править миром. «Не сможет, пока в мире есть мы», — сказал Дэймон. Она улыбнулась. «Прежде всего ты». «Ты тоже причастна. Наверное, мне следовало прострелить ей руку. Но я не мог рисковать, опасался, что она успеет выстрелить. Если бы она осталась жива, у нас было бы больше улик». «А я рада, что она мертва. Знаю, в таком лучше не признаваться, но это правда. Она была плохим человеком. Еще с детства». Но я и не подозревала, насколько она ужасна. Ни сердца, ни души. Пустота в глазах. Я думаю, она и своего брата убила. Семья считает, что он путешествует по миру. Но она упомянула о нем так, словно была уверена, что он уже не вернется. Я слышал. Не хотела делиться властью. В Дэвиде тоже хорошего было мало. Софи помолчала, вспоминая, что вывело ее на поиски Бреннанов. У него было кольцо с такой же змеей, как на татуировке. Я же говорил, что видел этот символ раньше. В машине я вспомнила, как на одной давней вечеринке столкнулась с парнем, и мои волосы зацепились за его перстень. На перстне была та самая змея и красный глаз, смотревший прямо на меня. Думаю, этот символ из украинской культуры имеет какое-то отношение к Беленко. Тот человек на складе, вероятно, тоже был связан с ними, поэтому и сведения о нем не нашли. Дэймон вздохнул. «Я нашел твой телефон, открыл и увидел фотографии Бреннанов. Показал Уайту фотографию Елены, и он подтвердил, что именно ее видел тем вечером в баре, на встрече с Карен». «Я видела, как Елена входила в парк, но не поверила своим глазам. Мне это показалось полной нелепостью. Пыталась сообщить тебе, но ты уже разговаривал с Карен». Он кивнул. «Я слышал, как ты говорила, что она там не одна». «Наверное, мне следовало сказать громче». Она вздохнула. «Хорошо, что ты застрелил Елену. Но как бы остальные крысы не разбежались». «Думаю, они сами сдадутся. Когда босс мертв, тот, кто дает показания первым, обычно получает шанс на выгодную сделку». «Но мертв только один босс. Стефан Вентури все еще жив, как и Беленко». «Мы достанем их всех», — пообещал он. «Я не успокоюсь, пока они все не будут за решеткой». «Больше всего я хочу этого для Майкла. Может быть, у него чистый бизнес, но его руки в крови моего отца». «Знаю». «Надеюсь, он дома». Машина остановилась перед домом Майкла Бреннана в верхнем Истсайде Манхэттена. У входа в роскошный особняк их встретили 2 охранника, но значок Питера заставил обоих отступить. Майкла Бреннана нашли в кабинете на 2-м этаже, где он стоял с бокалом виски перед панорамным окном, захватывающим видом на Гудзон. Обернувшись и увидев незваных гостей, он даже не удивился, как будто ожидал чего-то подобного. «Моя дочь жива?» — вместо приветствия спросил он. Софи поразил тон вопроса, сухой, бесстрастный. «Может быть, у всех Брэннонов просто нет сердца?» «Нет», — сказала она, выступая вперед и перехватывая инициативу у трех мужчин, оставшихся у нее за спиной. «Она мертва, как и мой отец. И вы стоите, потягиваете виски, с таким видом, будто ничего в мире не изменилось? Да что с вами такое?» «Я прекрасно понимаю, что все изменилось», — сказал он, встретившись с ней взглядом. «Я не хотел, чтобы твой отец впутывался в эти дела, но он отчаянно нуждался в моих деньгах, и я ему помог». «Вы не помогли. Вы сделали его своей пешкой». «Вот уж нет. Никакой пешкой он не был. И я ни к чему его не принуждал». «Лично вы, может, и нет, но вы позволили сделать это своей семье. Считаете себя невиновным?» «Ты не понимаешь. Все начиналось не так. Но чем больше денег ему было нужно, тем больше интерес он вызывал у моих родственников. На меня давили, требуя, чтобы я использовал свои связи. А у меня и без того проблем хватало. Жена, которая дня не могла прожить без выпивки. Сын, тративший жизнь впустую, потреблявший наркотики и путавшийся с несовершеннолетними девочками. И дочь, к сожалению, такая же безбашенная, как ее дядя. Она рассказала им о моих отношениях с Алланом, о деньгах, которые он был должен мне, а точнее семье, потому что Катя с самого начала финансировала мой бизнес. Деньги она привезла с собой, и Беленко позаботились, чтобы я узнал об этом. Так что я одалживал не столько свои, сколько их деньги. Вот почему поначалу я отказал твоему отцу. Но он умолял, говорил, что должен сделать все, что в его силах, чтобы спасти Мэгги». «Он вернул вам долг?» «Не смог. Слишком много занял. Ты не представляешь, сколько все это стоило. А он тратил, не жалея. Поэтому от него потребовали некоторых услуг. Мелочи, ничего такого, что вызвало бы подозрение. Но несколько лет назад семья захотела от него большего. Они решили расширить свою деятельность в Нью-Йорке. Им нужен был свой человек, ФБР. Этим человеком должен был стать Алан. Он знал, что вскоре от него потребуют чего-то более значительного. Я убеждал его уйти на пенсию, чтобы они перестали на него рассчитывать». Софи слушала откровение Брэннона с замиранием сердца. «Почему же он не ушел?» «Сказал, что ему нужны деньги». У нее сжалось сердце. «На мою учебу?» «Он не сказал. Я знал, что у него будут неприятности. Елена пыталась добиться власти, хотела произвести впечатление на своих дядей и на Вентуре. Она злилась на меня за то, что я бросил ее мать. Я не хотел, чтобы она ненавидела меня. Но когда попытался на нее повлиять, заставить отстать от Алана, она не стала и слушать». «И вы дали ей то, чего она хотела. Поднесли моего папу на блюдечке», — с горечью сказала Софи. «Я не знал, как ее остановить. Не видел способа сдержать ее амбиции. Твой отец был готов на все, чтобы спасти свою семью. Я же был готов на все, чтобы моя дочь снова меня полюбила». «Заставить ее полюбить вас?» — в замешательстве повторила Софи. «Она не способна любить. Вы знаете, где ваш сын?» Майкл Брэннон побледнел. «Он путешествует». Софи посмотрела ему в глаза. «Вы же сами в это не верите». Он допил виски. «Я позвонил своему адвокату. Он скоро будет здесь». «Адвокат вам не поможет». Дэймон встал рядом с Софи. «Вас ждет тюрьма за многочисленные убийства и другие преступления. Если дадите показания против Беленко и Вентуре, то вам, возможно, сократят срок». «Он прав», — вставил Питер. «Ты должен был сказать мне, Майкл. Если хотел уйти, ты должен был сначала сказать мне». Софи покачала головой. «Он не хотел уходить, а сейчас просто притворяется, будто хотел. Делает вид, что сожалеет». «Неправда», — возразил Майкл. «Да, знаю, это плохо. Я никогда не думал, что все зайдет так далеко. Я не мог предположить, что Алан погибнет. Прости, Софи». «А я устала от людей, извиняющихся за то, что они чего-то не сделали». Майкл перевел взгляд на Питера. «Теперь твоя очередь. Рассказывай, они все равно придут за тобой». «Знаю, кто еще замешан. Мне нужны имена, Майкл. Все до единого. Насколько я знаю, только женщина, в которую сегодня Елена стреляла в парке». «Вы знаете об этом?» — удивилась Софи. «Мне недавно сообщили», — признался он. «Странно, что вы не сбежали». Майкл устало улыбнулся. «Мир тесен, и даже если бы меня не нашло ФБР, я не смог бы спрятаться от Беленко. У меня остался только один выход. И это почти освобождение», — добавил он хрипло, с трудом произнося слова. «Я не знаю, почему я так долго жил со всем этим. В моей жизни было так много, но не было самого важного — любви и семьи. Может быть, я встречу Елену на том свете, и она будет той маленькой девочкой, которую я помню, а не той стервой, в которой она превратилась». Софи прищурилась. «Что с вами?» «Он что-то принял», — сказал Дэймон и шагнул вперед, но Майкл пошатнулся и рухнул на пол. Питер бросился к нему и приложил палец к шее. «Пульса нет». Он перевернул Майкла на спину и начал искусственное дыхание. Дэймон набрал 911. Какое-то время Питер Уайт и Дэймон по очереди пытались вернуть Майкла к жизни, но безуспешно. К тому времени, когда прибыла скорая, он был уже мертв. Когда тело Майкла вынесли, Софи подошла к Питеру. Он выглядел растерянным и, казалось, постарел лет на 10. «Вы сделали все, что могли», — сказала она. «Я и близко не сделал того, что мог бы». Он посмотрел на нее покрасневшими, измученными глазами. «И я говорю не о Майкле. Я должен был понять, что у твоего отца неприятности. Мне следовало задуматься над тем, почему он покинул Квантика. Ему нравилась Академия. Я не понимал, почему он вдруг захотел перебраться оттуда в Нью-Йорк. Теперь все встает на свои места. На нем висел долг, который нужно было выплатить». «Он должен был попросить о помощи», — вздохнула Софи. «Должен был рассказать мне о деньгах. Я могла бы бросить школу, могла бы помочь ему. Ладно, пусть он стыдился мне признаться. Но почему не обратился к друзьям? Я не понимаю, почему он не смог найти выход?» Питер посмотрел на нее. «Думаю, Алан пытался. Но он хотел сыграть на обе стороны, не переходя ни на одну из них». «В своем голосовом сообщении отец что-то говорил об этом, что пытался найти выход и все исправить. Возможно, он думал, что с помощью Уайта сможет возбудить дело против них всех, но они разгадали его планы». Софи повернулась к Уайту. «Елена сказала, что мой отец отказался убирать тебя, поэтому его убили. Я знаю, что он использовал тебя, и ты, вероятно, не можешь этого простить, но я рада, что он не предал тебя». «Я тоже», — сказал Уайт. «Но он, должно быть, узнал, что в игру ввязался кто-то еще из ФБР и попытался сбежать. Вот почему он советовал тебе никому не доверять». «Он не знал, кто именно из его коллег замешан, и мог подумать, что они уже добрались до Питера и Карен». «Я сказал ему, что обнаружил некоторые несоответствия в его отчетах», — добавил Питер. «Предложил посидеть и разобраться. Думал ли он, что я собираюсь надавить на него от имени Беленко? Или полагал, что я замышляю его сдать? Не знаю. Так или иначе, встреча не состоялась». «Всей правды мы, вероятно, не узнаем», — устало вздохнула Софи. «Но теперь у меня есть хотя бы представление о том, что произошло». «Тебе просто нужно помнить, что твой отец любил тебя», — сказал Дэймон, когда Питер и Уайт отошли. «Знаю. И он очень любил маму. Он был готов на все, чтобы спасти ее. Это не в оправдании того, что он сделал, но так мне легче понять, почему все так сложилось». Она помолчала. «Странно, что Майкл покончил с собой вместо того, чтобы сбежать. Унес свои тайны в могилу. Он защитил свою семью, дочь, сына, даже после собственной смерти. Теперь мы не сможем получить от него никаких сведений. Ему не придется давать показания». «Вообще-то я не думаю, что Майкл пытался кого-то защитить». Уайт кивнул в сторону рабочего стола. «Похоже, он оставил нам все необходимое, чтобы прижать Беленко. Сам бы он сделать это не смог, вот и перепоручил нам». «В самом деле?» Софи подошла к столу. «Да, он изложил здесь всю историю», — сказал, просматривая исписанный от руки листок. «Имена, контактная информация, банковские счета, и не только на Беленко, но и на Вентуре тоже. Думаю, мы разберемся с обеими семьями». Он протянул бумагу Питеру. «Вот черт!» — Питер покачал головой. «Пусть и трус, но кое-что хорошее он после себя оставил. Нужно как можно скорее направить сюда нашу команду». «Я помогу», — сказал Уайт. «Лично прослежу, чтобы ничего не упустили. Хочу, чтобы за решеткой оказались все». «Я тоже», — поддержал его Дэймон. «Сделаю все, что смогу». «Нет», — Питер покачал головой. «Отвези Софи домой. Поешь, отдохни. А когда будешь готов, приезжай». Он повернулся к Уайту. «Это и тебя касается». «Ну уж нет, я в порядке». Уайт уже листал бумаги. «Думаю, эта информация в сочетании с тем, что мы нашли на конспиративной квартире Аллана в Бруклине, даст основание для нескольких арестов. И я хочу, чтобы они были проведены как можно скорее». «Сегодняшний вечер тебя устроит?» — спросил Питер, доставая телефон. «Идеально». Дэймон повернулся к Софи. «Готов поехать домой?» «Если хочешь остаться». «Вообще-то мне не помешал бы небольшой перерыв. Думаю, Питер и Уайт справятся сегодня и без нас». Она была рада это слышать. Как бы сильно ей не хотелось узнать все подробности, мозг уже раскалывался от информационной перегрузки и настоятельно требовал тайм-аута. «Тогда поехали». Сначала Дэймон хотел отвезти Софи домой, но через несколько миль у него появилась идея получше. «План меняется», — сказал он водителю. «Отвези нас в Плазу». Софи приподняла бровь. «Разве мы не едем ко мне домой?» «В твоей квартире был обыск. Я вовсе не уверен, что там все выглядит как надо». «Ох, я забыла», — вздохнула Софи. «Думаю, заниматься уборкой сегодня тебе не стоит. Я бы отвез тебя к себе, но кондиционер не работает. А ты знаешь, как я отношусь к жаре». Она улыбнулась. «Знаю. Так значит, Плаза. Заманчиво». «Мы снимем лучший номер, какой у них только есть. За мой счет». «Пусть будет за мой. У меня еще осталось несколько сотен долларов наличными». «А у меня кредитка». «Ну, у меня тоже есть. Я и забыла, что могу снова ей пользоваться. Неужели все кончено? Я знаю, Елена и Майкл мертвы, а Карен в больнице. Но другие опасные игроки все еще на свободе». «Им сейчас не до нас. Прикрывают собственные тылы. Нас никто искать не будет». Он посмотрел на нее. «Тебе потребуется некоторое время, чтобы прийти в норму. Возвращение никогда не бывает легким». Она склонила голову и задумчиво взглянула на него. «С тобой такое уже случалось?» «Дважды, но я никогда не работал под прикрытием так долго. Одно задание длилось 4 дня, другое 2 месяца, но все равно было непривычно возвращаться к жизни под своим собственным именем». «Было бы здорово не оглядываться через плечо каждую секунду. Но к этому еще нужно привыкнуть». «У тебя получится». Глядя на нее, он заметил морщинки вокруг глаз и крепко сжал ее пальцы в своих руках. «Ты была сегодня великолепна. Во всех отношениях». «По большей части я была в ужасе». «Ты очень смелая. Отец гордился бы тобой». Он тут же пожалел, что упомянул Алана, увидев грусть в ее глазах. «Извини. Может быть, нам следует ввести на некоторое время мораторий на обсуждение твоего отца и его поступков?» «Все в порядке, даже если мы не будем об этом говорить. Боль не исчезнет. Мне просто нужно пережить и принять все это». «Ты справишься». Он смотрел в окно, пока они ехали по городу. Смотрел и не мог поверить, что приехал сюда всего несколько недель назад. Столько всего произошло, и еще столько всего предстояло. «Ты думаешь о том, что будет дальше?» — спросила она. «Ты приехал в Нью-Йорк, чтобы работать на моего отца, стать частью его команды. Но я уверена, что команда подвергнется серьезной проверке и реорганизации». «Мягко говоря, мне и самому предстоит пройти через множество допросов». «У нас будут неприятности из-за краж той машины». Он улыбнулся. Пожалуй, это последнее, из-за чего они могут быть. Теперь этими проблемами занимается бюро. Они же понимают, что мы действовали из соображений самозащиты. Надеюсь, так оно и будет. И я надеюсь. А еще я рад, что Питер ни при чем. Я считал его хорошим парнем и, к счастью, не ошибся. Хотя и сам во многом был неправ. За эти несколько дней София определенно лишилась части своих иллюзий. Но это пройдет. Вера в добро и в людей сидела в ней глубоко и прочно. Возможно, ей потребуется некоторое время, чтобы оправиться от ужаса. Но и с этим она справится. «Ты останешься в Нью-Йорке?» — спросила она. «Так далеко я не загадываю». Прямо сейчас он не мог представить, что расстанется с Софией с городом, в котором она живет. Посмотрим, как пойдут дела, кого арестуют, какие обвинения предъявят, как Питер реорганизует команду и впишусь ли я в нее. «У тебя там уже есть друзья, Уайт и Бри. Уайт вряд ли вернется под прикрытие». «Нет, во всяком случае, не в этом городе. Но я пока не представляю, какие у него планы. Бри, похоже, нравится ее работа. Она вообще-то занимается поиском пропавших детей. Это ее страсть. Сюда она ввязалась только для того, чтобы помочь нам с Уайтом». «Так она разыскивает пропавших детей? Это замечательно, но наверняка эмоционально бывает очень тяжело. Даже представить не могу». «И не пытайся. Хватит с тебя и того зла, с которым ты уже столкнулась». «Я до сих пор не могу успокоиться. Вроде бы устала, но такая взвинченная. Даже не знаю, что лучше. Поспать или пробежать 5 миль. «Как насчет чего-то среднего?» — спросил он, обнимая ее, и она положила голову ему на плечо. «Так приятно». «Да». Она подняла голову. «Как, по-твоему, нам не стоит вернуться в Бруклин? Мы оставили там кое-какие вещи?» — загадочно сказала она, очевидно, не желая упоминать о деньгах в присутствии водителя. Уайт сказал, когда мы уходили, что вернется туда сам и заберет все самое важное. «Кто позаботится о Кейсе?» «Понятия не имею. Я уверен, что он будет храниться под замком в качестве улики еще долгое время. Но, возможно, тебе разрешат подать заявление, чтобы его забрать». «Мне ничего из него не нужно». Она покачала головой. «Вообще, я предпочла бы отдать их тому, кому они остро необходимы. Например, человеку с серьезным заболеванием, лечение которого не покрывает страховка». В ее глазах блеснули слезы, и он понял, что ее уровень адреналина понижается. «Хорошая идея». Такси остановилось перед плазой. Дэймон расплатился с водителем и повел Софи в отель. Им удалось снять роскошный номер на последнем этаже за сумасшедшие деньги. Но ему было все равно. Сегодня он хотел позаботиться о Софи. Хотел, чтобы она ощутила красоту мира, а не его уродство. Войдя в номер, София остановилась и с изумлением оглядела окружившую их роскошь. «Потрясающе!» Она прошлась по номеру, осматривая дорогие диваны и кресла, кухню с фруктами в вазе на стойке и холодильником, полным напитков, и остановилась у окна с видом на город с высоты 22 этажа. Дэймон последовал за ней в спальню с огромной кроватью. Софи зашла в ванную и вышла оттуда с еще более широкой улыбкой на лице. «Там огромная ванна с душем на двоих. Боже, о такой роскоши можно только мечтать. Этот номер, должно быть, обошелся тебе в чертово состояние». Он рассмеялся. «Ну и пусть. Мы это заслужили». Она обвела его шею руками. «Еще как заслужили», — сказала она, прижимаясь губами к его губам. Мир отступил в тень и исчез. Прошла, казалось, вечность с тех пор, как он целовал ее в последний раз. Прижимая Софи к себе, он пытался ощутить каждый дюйм ее тела, шелковистые волосы, нежную кожу, чувствительную грудь, соблазнительные бедра и гладкие сексуальные ноги, которые идеально подходили для того, чтобы обвивать его тело. Он хотел утащить ее в постель и не отпускать, но он хотел не только секса, он хотел всего остального. Он хотел провести с ней всю жизнь, разговаривая, смеясь, разделяя все-все. Когда-то он сказал ей, что любовь не для него, но теперь... Что это, если не любовь? Давным-давно он спрятал свое сердце за стальным забором, желая защитить себя от еще большей боли. Но Софи стала его криптонитом, в хорошем смысле. Теперь он не хотел жить в холодной, пустой крепости. Он хотел жить с ней. Она отстранилась, и он мгновенно ощутил пустоту. Он уже скучал по ней. но она улыбнулась и стянула через голову рубашку. Он замер при виде ее упругой груди, выглядывающей из кружевного лифчика. «Ты сказала, что в ванной есть все необходимое?» «Да, второй ящик слева». Он скинул бровь. «Точно?» «Да». Она сняла лифчик. «Не задерживайся». Дэймон обернулся на мгновение, раздеваясь на ходу и спеша к Софи, ждущей его на огромной кровати. «Надеюсь, я тебя на ней не потеряю?» Лукаво улыбнулась она. «Ни за что», — ответил он, притягивая ее в свои объятия. «Я не намерен тебя отпускать». «На это я и рассчитываю», — сказала Софи. Они занимались любовью три раза и сразу тянулись друг к другу, как только просыпались. Теперь солнце уже пощипывало ее веки, и она почти боялась открыть глаза. Ночь была потрясающей. Впрочем, с Дэймоном такой была каждая ночь. А вот по утрам бывало не так здорово. Софи не хотела поворачиваться, чтобы увидеть пустую половину кровати. Не хотела, чтобы ночь заканчивалась. Он сказал, что хорош в темноте, но не так хорош при свете дня. Это была неправда. Он был прекрасен всегда. Лучший мужчина, которого она когда-либо знала. Слезы подступили к ее глазам. Нет, она не станет плакать. Не испортит то время, что у них осталось. София. От хрипловатого звука его голоса ее сердце дрогнуло и сжалось. Проснулась. Может быть. Почему глаза закрыты? Он пробежал пальцами по ее обнаженной руке. Я еще не уверена, что готова вставать. Его губы нашли ее, и София ощутила всепоглощающий прилив любви. «Привет», — она открыла глаза. Он улыбнулся. «Доброе утро», — она облизнула губы. «Ты все еще здесь?» Он на мгновение задумался и, понимающе кивнул. «Так вот в чем дело. Вот почему ты не открывала глаза». «Думаешь, я еще не привыкла к тому, что ты просыпаешься первым и уходишь? Я знаю, к чему мы идем, Дэймон. Тебе не обязательно что-то объяснять». «Все нормально. Я понимаю, у тебя своя жизнь, а у меня своя. Опасность миновала. Не переживай из-за того, что уходишь, все будет хорошо. Если хочешь». «Я говорил тебе, что любовь — это не про меня, что меня не интересуют отношения, я не верю в родственные души или в «они жили долго и счастливо». «Ты действительно говорил мне все это?» — согласилась она. «Что ж, я был неправ». «Неужели?» — спросила она, и ее сердце забилось быстрее. «Да. Я определенно заинтересован в отношениях с тобой, потому что ты завладела моим сердцем и душой». Мурашки, но теперь не от страха, а от радости, пробежали у нее по спине. «В самом деле? Это не просто отголоски потрясающего секса?» Он рассмеялся. «Могу повторить позже, если хочешь. Но поскольку я планирую заниматься с тобой сексом еще и еще, то не представляю, когда наступит время без потрясающего послевкусия». Он серьезно посмотрел на нее. «Но любовь для меня по-прежнему дело непривычное. Я буду ошибаться, не всегда буду делиться чувствами. Наверное, буду ежедневно выводить тебя из себя. Но еще я постараюсь сделать тебя счастливой, если, конечно, ты хочешь попробовать». «Что ж, даже после такого впечатляющего откровения мне по-прежнему интересно». Она перевела дух. «Мне не нужно, чтобы ты менялся. Я просто хочу любить тебя. Я влюбилась в тебя в первую секунду, когда увидела. Но тогда мы не были готовы, а сейчас вполне». «Я тоже так думаю». Голос у него немножко охрип. «Я тоже не хочу, чтобы ты менялась. Я хочу, чтобы у тебя было все, чего ты хочешь. Твоя работа в Нью-Йоркском университете, твои раскопки, все то, что вызывает у тебя улыбку». «Это ты вызываешь у меня улыбку. Мы можем как-нибудь договориться. Я люблю Нью-Йорк, но могла бы уехать, если тебе нужно быть где-то в другом месте. Все это мы можем обсудить». Дэймон ухмыльнулся и снова поцеловал ее. «Думаю, мне понравится вести с тобой переговоры, но нам нужно прояснить один пункт». «Какой?» «Я не хочу, чтобы ты боялась открывать глаза. Я могу встать раньше тебя, могу сбегать за блинчиками, но непременно вернусь, я никогда тебя не оставлю». Она кивнула. «Ну вот, как поют в одной песне, ты застрял во мне». «И еще». Она нахмурилась, почувствовав перемену в настроении, когда его взгляд потемнел. «Что?» «Я чувствую себя немного виноватым из-за того, что тороплюсь с этим важным разговором, когда ты находишься в уязвимом положении. Ты все еще переполнена разными эмоциями. Мы можем продолжить этот разговор позже. Я просто хотел, чтобы ты знала, что я здесь и никуда не уйду. Спасибо за откровенность. Меня действительно переполняют эмоции, с которыми мне нужно разобраться. Но я справлюсь. Мы вместе. У нас все хорошо. Тревога ушла из его глаз, и Софи вдруг накрыла желание защитить самого Дэймона. Он рисковал собой каждый день, но никогда не подвергал риску свое сердце. Ради нее он рискнул, и ее это тронуло. «Как насчет того, чтобы позавтракать?» — спросил он. «Закажу все, что только пожелаешь». «Но это будет легко, потому что я хочу тебя, а поедим потом, позже». «Намного позже», — согласился он, скользя губами вниз по ее шее и вновь запуская карусель эмоций.